Глава 7. А поутру они проснулись. Пробуждение было отвратительным. При малейшем движении в голове плескалась адская боль, во рту пересохло, тело ломило. Мартин со стоном перевалился на другой бок, пошарил рукой по прикроватному столику и нащупал пакетик с порошком. Теперь предстояла задача посложнее — дотянуться до стакана с водой, приготовленного заботливым камердинером, и растворить лекарство. Он с трудом приоткрыл один глаз, сфокусировал зрение и обнаружил, что стаканов два, и на столе лежит еще один пакетик. «Дьявол! Неужели их с Даниэлем сгрузили в одну кровать?» Осторожно, чтобы не тревожить больную голову, Мартин сел, высыпал порошок в воду и залпом выпил лекарство. Неплохо было бы полежать еще полчасика, но сначала нужно выпихнуть из постели Даниэля и не забыть устроить разнос слугам. Совсем обнаглели, у него в доме кроватей мало, что ли? Не оборачиваясь, Мартин осторожно встал. Полегчало. Пожалуй, до туалетной комнаты он дойдет, а потом разбудит брата. Срочные дела. Вроде бы никаких срочных дел. Самое важное он вчера провернул, женился. Теперь Эмилия никуда от него не денется. Эмилия. Мартин подумал о жене, и на душе потеплело. Маленькая девочка с золотыми волосами, красивая, забавная, искренняя. Вчера выдался тяжелый день, сегодня нужно будет рассказать ей все как есть и уделить побольше времени, раз уж планы поменялись. Он плеснул на лицо холодной водой и вернулся в спальню. Может, самому перебраться в другую комнату и вздремнуть еще немного? С неодобрением взглянув на огромную двуспальную кровать, Мартин остолбенел. Он ожидал увидеть спящего Даниэля, однако его там не было. Длинные золотистые волосы, округлое девичье плечо, кружевная ночная сорочка. Эмилия лежала к нему спиной, обхватив руками подушку. Одеяло сбилось, сорочка задралась до пояса, обнажив изящные ножки, стройные бедра и круглые ягодицы. Одну ногу Эмилия поджала, отведя ее вперед, и Мартин, как завороженный, пожирал глазами восхитительное тело своей законной супруги. Он, конечно, помнил, что напился, как свинья, однако перед этим отнес Эмилию в ее собственную спальню. Как потом добрался до кровати, ему неведомо. Но его маленькая жена тут, почти обнаженная, спящая, желанная, она сама пришла к нему ночью. Дьявол, между ними что-то... Кретин! И почему он поддался на уговоры Даниэля и напился в первую брачную ночь? Так потому и напился, что был уверен, ему ничего не обломится. Выходит, ошибался. Мартин нервно облизал пересохшие губы и шагнул вперед. Голова, успокоившаяся было после лекарства, снова закружилась. «Дьявол, он хочет эту женщину! Взять бы ее спящую, мягкую, податливую, заставить трепетать и умолять о пощаде! Нельзя! Она маленькая и беззащитная! Пусть он не помнит, как они любили друг друга ночью, но не хочет видеть страх в ее глазах. Значит, он будет нежен и заботлив». Мартин сглотнул и осторожно лег рядом с Эмилией, подперев рукой голову. Погладил жену по волосам и отвел прядь, оголяя шею. Поцеловал ямочку над ключицей, прислушался. Жена дышала ровно. Спит. Он огладил плечо, стаскивая вниз бретельку ночной сорочки, обнажая грудь. Круглая, как яблочко, крепкая, как раз под размер его ладони. Потом скользнул рукой ниже, на ягодицу, слегка сжал ее пальцами, провел ладонью по изгибу бедра. Сердце забилось быстрее. В паху нарастала приятная тяжесть. Мартин перевел дыхание и снова склонился над женой, едва коснулся губами ее щеки, погладил плоский живот. Эмилия зевнула и перевернулась на спину, потянулась к Мартину, обвела руками за шею. Он прижал ее к себе и поцеловал в губы, властно и требовательно, проникая языком внутрь. Эмилия жарко ответила на поцелуй, отчего Мартин пришел в восторг, а потом вдруг забилась, пытаясь вырваться. «Отпусти!» — завизжала она и больно стукнула его коленом в бедро. Мартин скривился и откатился в сторону. «Ты...» Эмилия спрыгнула с кровати, путаясь в ночной сорочке. «Как ты мог? Ты обещал! Убирайся!» Она вдруг пошатнулась и схватилась за виски. Мартин хмурился и тяжело дышал, раздувая ноздри. Он не пытался прикрыть свою наготу и отметил, что Эмилия с любопытством рассматривает его тело, даже мучаясь от головной боли. Со сна она приняла его за другого. За того, кого она любит. Но если она так испугалась, значит, ночью между ними ничего не было. Или она тоже ничего не помнит. И как она тут оказалась? Между прочим, это моя спальня, — сообщил он, ухмыляясь. Ты ходишь во сне? Я? Эмилия растерялась, осмотрелась, и на ее щеках вспыхнул румянец. «Нет, я... Тогда уйду я». Она сделала несколько неуверенных шагов по направлению к двери, побледнела и закрыла руками рот. Мартин вскочил и подтолкнул ее к ванной комнате. Пока за дверью лилась вода, он развел второй порошок и протянул стакан Эмилии, как только та вернулась в спальню. «Что это?» подозрительно спросила она. Запах его любимого мыла с лакрицей приятно кружил голову. Полупрозрачная кружевная сорочка позволяла любоваться изгибами девичьего тела. Как же он хочет овладеть ею, сделать по-настоящему своей! «Лекарство», — лаконично ответил Мартин. «Алка-Зельцер?» сморщила нос Эмилия. Если рассказать про магический порошок от похмелья, она не поверит. Еще и посмеется. «Нет, мне из-за границы привезли», — соврал Мартин. «Пей, быстро поможет». Она не стала ломаться и осушила стакан, а потом смущенно произнесла, вытирая рукой мокрые губы. «Я там халата не нашла. Мне так отсюда выйти?» «Оставайся», предложил Мартин и тут же добавил, предупреждая отказ. «Полежи немного, я тебя не трону. Голова пройдет, горничные принесут твою одежду. Это нормально, ты же теперь моя жена». Легко сказать «не трону». Попробуй сдержи обещание, когда хочется не просто тронуть, а зацеловать ее всю, от макушки до пяток. Попробовать на вкус ее кожу, услышать, как она стонет от наслаждения. Эмилия неожиданно послушалась. «Не хочешь одеться?» — спросила она, натянув одеяло до самого носа. Мартин молча обернул вокруг бедер тонкое покрывало, взяв его с банкетки, и уселся почти рядом с Эмилией, подложив под спину подушки. «Легче?» Неуверенный кивок. Мартин уже понял, как она оказалась в спальне. Коварный Даниэль напоил обоих и обеспечил иллюзию первой брачной ночи. Что ж, возможно, он поступил правильно. Но как же хочется, чтобы все было по-настоящему. В паху сладко тянуло, тело требовало продолжения. «Может, массаж?» — предложил Мартин. «Я не обижу. Доверься мне». Эмилия кивнула, словно услышав, и приподнялась. «А как?» «Головой сюда». Он ловко выдернул из-за спины подушку и положил ее на колени. «Приятно». Мягкими надавливающими движениями Мартин массировал виски, лоб, затылок. Он чувствовал, как Эмилия расслабляется, потом и вовсе нежится, наслаждаясь прикосновениями его пальцев. Осмелев, он ласкал ее уши, очерчивал линию подбородка, щекотал шею, оглаживал плечи. И она поддалась, растаяла, сама потянулась за лаской, откинула одеяло, бесстыдно выставляя себя на показ. Мартин слышал ее порывистое дыхание, ощущал едва заметную дрожь. Он и сам тяжело дышал, желая большего, но не спешил переходить к откровенным ласкам, разве что снова приспустил бретельку сорочки, обнажая грудь. Едва касаясь кожи, провел пальцем по границе темного ореола вокруг соска. Эмилия потянулась, сладко подрагивая. «Пожалуйста», — прошептала она. Мартин сделал вид, что не понимает, а сам, словно случайно, коснулся самой вершинки груди. «Мартин, пожалуйста». Ее чувственность восхищала. Эмилия вдруг перестала умолять. Она встала на колени, отбросила в сторону подушку, дернула покрывало, пытаясь добраться до желаемого. Мартин, улыбаясь, схватил ее за запястье и повалил на спину. Не отпуская рук, навис над ней, жадно поцеловал в губы и отпрянул назад, опираясь на колени. «Эми, моя маленькая Эми, какая же ты сладкая!» Мартин поднес к губам ее руку, попробовал на вкус ладонь, запястье, локтевую ямочку, нежную кожу над ключицей. Потом проделал то же самое с другой рукой. Потянул наверх сорочку, смял ее пальцами. Эмилия приподнялась, помогая ему, а потом обхватила за плечи, но он покачал головой. «Нет, малышка, не торопись». Сдерживаться было невыносимо трудно, но ему нравилось ласкать жену, нравилось касаться ее нежной бархатной кожи, нравилось, как она нетерпеливо извивается под ним и порывисто дышит. Он спустился ниже и накрыл ладонями груди, набухшие, упругие, жаждущие ласки. Помял их пальцами, пощипал соски, припал губами к одному, вбирая его в рот, вырывая у Эмилии восторженный стон, потом к другому. «Моя сладкая, нежная». «Больше не могу терпеть, Мартин, пожалуйста!» Жалобный всхлип прозвучал лучшим в мире комплиментом. Пальцы погладили горячее лоно, словно невзначай задели чувствительный бугорок. Эмилия снова всхлипнула. Когда он вошел в нее, обжигающе влажную и тесную. Они оба были возбуждены настолько, что потеряли ощущение реальности. Единственное, что запомнилось, это как Эмилия впилась ногтями в спину, достигнув пика, и как восхитительно тесно стало в ее лоне. Очнувшись, Мартин обнаружил, что лежит на спине, а жена прильнула к нему, положив голову на грудь. «Моя», — хрипло выдохнул он, целуя Эмилию в макушку. «Мартюша, сыночек, ты уже проснулся?» Громкий женский голос в соседней комнате заставил Мартина вздрогнуть, а Эмилию приподнять голову и изумленно посмотреть на мужа. «Мама», — шепотом объяснил он. Забавно. Взрослый и сильный мужчина в ужасе уставился на дверь, как будто его застукали за чем-то непозволительным. «Войдет?» — уточнила Эмилия, с трудом сдерживая смешок. «Нет». Мартин выдохнул и откинулся на подушку. «Но в покое не оставит». «Мартюша!» Словно в подтверждение его слов в дверь постучали. «Я же слышу, ты не спишь!» «Но она знает, что я тут?» — поинтересовалась Эмилия. «Конечно!» — фыркнул Мартин. «Потому и пришла. Ты смейся, если хочется. Сам знаю, это нелепо выглядит со стороны». Он потянулся и обнял жену за плечи. «Матушка — это матушка. Она такая, какая есть. И бороться с этим бессмысленно». «Сынок, не заставляй маму ждать!» В дверь заколотили с удвоенной энергией. Мартин издал тихий стон и сел. «Надо выйти, она не отстанет. Оставайся тут. Она хочет застать тебя в неловком положении, чтобы иметь преимущество». «Да?» — Эмилия вдруг широко улыбнулась. «А хочешь, будет наоборот? Ты не против?» Мартин скептически усмехнулся. «Не веришь? Ложись, я сама». Он послушался. Сомнительно, что Эмилии удастся укротить матушку, но иначе придется вставать и разбираться с ней самому, а так хочется еще отдохнуть, поспать хотя бы немного. Эмилия спрыгнула с кровати, обернулась покрывалом, завязав концы узлом, взлохматила и без того спутанные волосы и на цыпочках подошла к двери. «Мартюша!» — взывали за ней с поразительным упорством. Как смешно это звучало. Надо запомнить и при случае подразнить Мартина. А сейчас долой улыбку. Эмилия сделала серьезное лицо и резво выскочила за дверь. Леди Айрин стояла прямо перед ней. Эмилия ожидала увидеть мамашу-наседку, полноватую, вульгарную, напористую, а оказалась лицом к лицу с высокой, статной, стройной женщиной в темном дорожном костюме. Почти точная копия Мартина, разве что глаза светлее. Черные волосы, уложенные в высокую прическу, еще не тронула седина, но морщинки на лице выдавали возраст. Эмилия отметила и спокойную красоту, и безупречный внешний вид. Вот только леди не удалось сохранить лицо. Еще бы! Вместо любимого сына перед ней предстала полуголая растрепанная девица. «Доброе утро!» — величественно произнесла Эмилия, приседая в реверансе. В покрывале это выглядело комично. «Леди Айрин, полагаю?» Матушка Мартина слегка кивнула, соглашаясь. Она рассматривала Эмилию с явной неприязнью. «Я хочу видеть сына!» «Прошу прощения, мой муж спит. Я сообщу ему о вашем желании, как только он проснется». Эмилия вежливо улыбнулась и нарочито поморгала. «Первая брачная ночь, знаете ли, он устал». Леди Айрин молчала, кусая губы. «С удовольствием познакомилась бы с вами при иных обстоятельствах, однако вы так настаивали», — добавила Эмилия, не удержавшись от еще одной колкости. «С вашего позволения, Я вернусь к мужу. Не дожидаясь разрешения, она скользнула обратно в спальню. Кто бы мог подумать, что матушка Мартина такая загадочная женщина. Внешность обманчива, или это тоже предусмотрено правилами? Ох, загадок тут хоть отбавляй. И все чаще Эмилия забывала, что это игра. Мартин спал, заложив руку за голову. Надо же, не дождался. Она прислушалась, за дверью было тихо. Матушка ушла. Красив паршивец. Ни капли лишнего жира, сухие мышцы, широкий торс, крепкие бедра. Неужели она поддалась только из-за этого? Нет, было что-то еще. Желание, даже влечение, от которого просто сорвало крышу. Она жалеет? Нет, ничуть. Немного странно, что так быстро согласилась на близость. Эмилия встречалась со многими, но к телу допускала не всех. Сейчас же ей казалось, что все произошло естественно и закономерно. «Чего стоишь? Иди ко мне». Мартин проснулся так же неожиданно, как и уснул. Он похлопал по кровати рядом с собой. «Тебе удалось утихомирить матушку. Мне стоит тебя бояться?» Он шутил. Эмилия видела смех в его глазах. И не только смех. Немного восхищения и толику обожания. «Не думаю», — улыбнулась она в ответ. «К тому же я нажила себе врага». Она не стала ложиться, лишь присела на краешек кровати рядом с Мартином. «Матушка ничего тебе не сделает. Ты под моей защитой». «А Даниэль?» — вырвалась у Эмилии. «Что Даниэль?» — тут же нахмурился Мартин. «Он не будет, ну...» — Эмилия замялась. «Приставать». «А тебе хочется?» — процедил Мартин темнее. «Вовсе нет», — возразила Эмилия. «Наоборот, я не хочу, и хочу знать, что могу рассчитывать на твою защиту, если его светлость вдруг захочет развлечений». «Даниэль не будет тебя принуждать. С чего вообще такие мысли?» — он смотрел с подозрением. «Так, на всякий случай». И кто ее за язык тянул? «А почему Даниэль герцог?» — спросила Эмилия, чтобы поменять тему разговора. «Он же младше тебя?» «Он мой кузен, сын старшего брата отца. Титул выше, владения больше. Воспитывался в нашей семье после того, как его родителей убили. Тебя это интересует?» Эмилию обижал сухой тон Мартина, как будто не он совсем недавно любил ее на этой огромной кровати. «И чего такого?» — она спросила. «Прости, я больше не буду задавать ненужных вопросов». Она встала и направилась к выходу. «Куда?» «Попрошу кого-нибудь из слуг позвать моих горничных с одеждой». «Не смей показываться слугам в таком виде». «Но как?» «Я сам». «Сам так сам. И незачем на нее орать». Эмилия надулась и уселась на банкетке. Мартин сделал вид, что не замечает ее настроения, и лишь после того, как надел штаны и отдал необходимые распоряжения, примостился рядом. «Ты была довольна нашей близостью?» Он не спрашивал, утверждал. Эмилия не хотела отрицать очевидное и согласно кивнула. «Ты будешь жить в моих покоях». На этот раз Мартин, пожалуй, интересовался ее мнением. «Да». «И никаких заигрываний с другими мужчинами, поняла?» Он взял ее за подбородок, заставляя посмотреть в глаза. «Пока ты моя жена, ты только моя, понятно?» Эмилия сердито вырвалась. Ей не нравился тон Мартина. Она и не собиралась прыгать по чьим-то постелям. Но она не рабыня, даже по договору. «Эми». Мартин смягчился, видимо, почувствовав, что перегнул палку. «Я просто не хочу, чтобы ты...» «Поняла», — перебила его Эмилия. «Я буду выполнять условия договора и не собираюсь удовлетворять свои эротические фантазии с другими мужчинами. Этого достаточно? Или еще одну бумагу подписать?» «Вполне». В дверь постучали. пришла горничная с халатом для Эмилии. «Я зайду за тобой», — сказал Мартин, — «и пойдем знакомиться с матушкой и сестрами».